Глава 21. Кинай, окрестности Седой горы. 1039 год от Великого разлома. 16-й день 3-го весеннего месяца. Переход вывел нас к памятной скале возле кургана. Именно здесь я услышал звуки боя и побежал к маме на помощь. И именно здесь пролегла незримая черта между прошлым и настоящим, между детством и моим непростым взрослением. Все вокруг было как раньше. Деревья выросли, следов пожара не осталось, и только покрытые мхом камни напоминали о том, что тогда здесь творилось. Солнце еще не зашло. Его оранжевый диск висел над вершиной Седой горы, которая ничуть не изменилась за прошедшие обороты. Такая же огромная, величественная, но никакого храма на ее вершине не было видно. Ну да, его же еще нужно найти. Поставив на траву колокол, я оглядел деревья, окружающие скалу. Прислушался, но ничего интересного не услышал. Только пение птиц, стрекот цикад, негромкое рычание медведицы и разговоры приходящих в себя ребят. «Забери в хранилище колокол, принеси его к кургану и дождись, когда...» Это сказала мне мама, и осталось только понять, чего конкретно я должен дождаться. Впрочем, возможно, это когда уже произошло, и оно ждет меня возле кургана. Только проблема в том, что мама не обещала ждать меня именно там. Это я сам для себя так решил. С другой стороны, ну а где ей еще меня ждать? Я ведь не знаю, что делать дальше. Ты же здесь жил до попадания к нам? Неслышно подойдя ко мне, поинтересовалась Айка. Ага. Я кивнул и указал рукой вправо. Вон там, в полулиге отсюда, стоял наш с мамой дом. Только его уже нет. Он сгорел в тот самый день. Грустно улыбнувшись, я перевел взгляд на девушку и вопросительно приподнял бровь. «Ну а ты как жила все эти обороты?» «Нормально жила», — Айка усмехнулась. «И ты знаешь, те твои слова оказались пророческими. Мужчину я так и не нашла. Наверное, и правда очень злая». «Ну так найдешь, какие проблемы?» Я усмехнулся в ответ. «Вот закончим тут все дела, и найдешь». «Да можно и раньше», — серьезно произнес Рэй, который стоял неподалеку и прекрасно слышал весь разговор. «Я готов на вас жениться хоть прямо сейчас. Мы же в храм идем. Вот там поженимся. Попросим мастера Зода. Он нужные слова знает». Да, но губа у парня не дура. Все северянки красивые, а Айка так вообще похожа на ледяную принцессу из сказки. Только намучается он с ней. Хотя с его-то мозгами... А быстро сработало. Айка посмотрела на меня и, переведя взгляд на Рэя, улыбнулась. «Женишься, значит? Ну ты же замерзнешь там у нас». «А разве можно жить только там?» — так же серьезно произнес парень. «Но если это принципиально, я получу печать льда, отправимся в Илум и будем там гонять по лесу медведей. Ты злая, я веселый. Отличная получится пара». «Да, только где тут Илум?» Девушка вздохнула и опустила взгляд. «Там!» — Рэй указал на вершину Седой горы. «Уверен, что из храма элементов можно попасть хоть куда. Ну а если вдруг не получится, то попросим нашу знакомую, и она проведет нас по туманным равнинам, хоть в Илум, хоть к себе в Калиану. Выход есть всегда, главное не опускать руки». «Он дело говорит». Я кивнул на Рэй и, оглядев подошедших ребят, указал рукой в сторону горы. «Пошли, тут недалеко». Поляна, на которой мы в последний раз виделись с матерью, густо поросла невысокой травой, а от убитого демона остались только череп и куски проржавевших доспехов. Странно, что они вообще сохранились. Мамы возле кургана я не нашел, но зато тут было много цветов. Белые, алые и сиреневые. Она любила их и высаживала на поляне перед курганом. Только они почему-то никогда не цвели. Но вот же как оно получилось. «Стойте здесь», — попросил я ребят. И вместе с колоколом подошел ко входу в курган. Настроение испортилось. Ведь кто бы только знал, как меня достали эти загадки. Что? Что я должен тут сделать? Где мне искать этот храм? Поставив колокол на землю, я оглядел входную плиту и хмыкнул. Странные знаки на ней сложились в понятное предложение. «Зайди и соверши предначертанное». Ну да. Мама же говорила, что я когда-нибудь смогу прочитать. Впрочем, яснее не стало. Как туда зайти? Что совершить? Нет, понятно, что оно как-то связано с колоколом. Может быть, нужно забрать у Асты язык, прикрепить его и позвонить? Ага. А с той стороны кто-то услышит и откроет? Дед ради такого случая поднимется из могилы? Мысленно выругавшись, я обернулся к ребятам и вдруг увидел далеко в небе десяток крылатых чудовищ. Демоны, похожие на того, что атаковал нас на площади перед дворцом. Печать ветра позволяет мне видеть дальше других, но через пару мгновений твари заметили все. «Это Иблит!» — воскликнула Джейна и, обернувшись ко мне, прокричала. «Делай что-нибудь, или мы все погибнем!» «Что делать?» — с досадой прорычал я и ударил ладонью по камню. «Мне же никто не объяснил!» Впрочем, объяснять ничего не потребовалось. Едва только ладонь коснулась плиты, плечо обожгла резкая боль, и землю под ногами тряхнула. Откуда-то снизу донесся каменный треск, уши на миг заложило, и многотонный камень медленно пополз вправо. Одновременно с этим все вокруг потемнело. Небо впереди прочертили багровые молнии, и седая гора проснулась. Все это я уже видел 23 оборота назад. Гора выплюнула в небо столб черного дыма, и оттуда донесся оглушительный грохот. Вслед за дымом вверх выстрелила струя огня, и темноту озарила ярко-багровая вспышка. «Заходите! Все! Быстро!» — указав на открывшийся проход, проорал я. «А то здесь сейчас начнется такое!» «Брат, а она?» Алис в отчаянии посмотрел на стоящую рядом медведицу. «Все заходим! И она тоже!» Я подобрал с земли колокол и отошел в сторону, чтобы не мешать проходить остальным. Больше вопросов никто не задавал. Рыцари пропустили вперед женщин, затем быстро пошли следом за ними. И в этот момент с неба на лес посыпались раскаленные глыбы. Грохот и треск стояли невообразимые. Впереди над деревьями поднималось облако черного дыма, противно воняло гарью. Фигуры демонов приблизились, и сейчас было видно, какие эти твари огромные. Тот, что летел впереди, был заметно крупнее всех остальных. Никогда не видел Иблида, но да и плевать. Этот урод, очевидно, не мог мгновенно перенестись к горе, и сейчас вынужден изображать большую ворону. Впрочем, в склепе он нас уже не достанет. Сущие ему не позволят. По крайней мере, мне очень хочется на это надеяться. Последним в проход заходил Алис. Сова с его плеча перелетела на загривок, идущей впереди медведицы, и, хлопнув крыльями, заорала, словно бы подгоняя подругу. «Ее зовут Гуша!» — заметив мой взгляд, проорал брат. «Ага!» — я кивнул, подхватил с земли колокол и направился следом за Алисом. Заходя в курган, коснулся ладонью плиты и мысленно попросил: «Закрывайся!» Не очень надеялся, что сработает, но меня словно услышали. Плита дрогнула и поползла на старое место. Я благодарно ей кивнул, посмотрел в небо и выдохнул. Летящих демонов накрыл огненный дождь. Поток пламени и раскаленных камней ударил в стаю чудовищ, и их полет на этом закончился. Страшно и правильно. Всегда правильно, когда гибнут враги. Эти твари, очевидно, что-то нарушили, и сущие их покарало. Других объяснений нет. Хотя, возможно, эта вторая бабушка так заступилась за своего внука. Изломанные и обугленные тела подохших уродов, нелепо вращаясь в воздухе, полетели на землю. Выжил только Иблид. Архидемона просто так не убить. И гигант продолжил лететь в одиночестве. Что было дальше, увидеть не получилось, поскольку плита задвинулась и отрезала нас от внешнего мира. Зло усмехнувшись, я обернулся и замер, не увидев внизу никого. Только что все были здесь, в небольшом зале, и теперь куда-то исчезли. Стоило отвернуться. Не понимая, что происходит, я спустился в зал, оглядел стены, прислушался и ничего не услышал. Выругался, поставил колокол на пол и попытался сообразить, куда они все могли подеваться. Небольшой квадратный зал со стороной примерно в 20 шагов имел только один проход вглубь. Но коридор хорошо просматривался, и там тоже никого не было. Вообще странное какое-то место. Источников света нигде нет, но видимость такая, как в сумерках. Стены ровные и ничем не украшены, сложены из больших серых камней, как в подвале какого-то замка. Вот не так я представлял себе курганы. Хотя, сказать по правде, ни в одном мне не доводилось еще бывать. Только все равно как-то оно непонятно. Где тут захоронение? Дальше по коридору? Да, наверное. Но куда все-таки делись все ребята? Джейн их куда-то перенесла? Хотя не успела бы она сделать это так быстро. Так и не придя ни к какому ответу, я поднялся на ноги, подобрал колокол и направился в коридор. Сидеть на ступеньках не было смысла. Мне непостижимы все эти выверты сущего. Но если ребята здесь, то они где-то впереди. Это по меньшей мере логично. К слову, колокол был не такой тяжелый, как я представлял себе поначалу. Нет, легким он тоже, конечно же, не был. Ведь из того акарита, что пошел на его создание, можно выковать пару десятков мечей. Впрочем, ручка у артефакта удобная, и нести я его могу сколько угодно долго. Только на пол его, наверное, лучше не ставить, а то исчезнет так же, как и ребята. И что мне тогда прикажете делать? Тут и так-то перспективы неясные. Язык остался у Асты, а рыжая сейчас непонятно где. Хотя это, скорее всего, хорошо. Ведь так Аста почувствует колокол на большом расстоянии, и ребята смогут меня найти. Ну, или я что-то почувствую. Как бы то ни было, моя задача — найти храм элементов. А там хоть трава не расти. В колокол я звонить не обязан. Ну да. Но, по крайней мере, мне в это хочется верить. Думая так, я прошел 50 шагов по коридору и оказался в еще одном зале. Этот был заметно побольше. Шагов примерно 40 на 40. И высота потолка локтей 20. Странно было то, что коридор не имел наклона, но я словно ушел глубже под землю. Впрочем, думать на эту тему совсем не хотелось. У меня и без того сейчас хватало забот. Вообще, этот зал совсем не отличался от первого. Потолок, стены, освещение и никаких тебе саркофагов. Ну или чего-то на них похожего. Оглядевшись, я пожал плечами и пошел дальше. Усталости не чувствовал, а сидеть и ждать было бессмысленно. Это случилось, когда я, миновав три одинаковых зала, шагнул в очередной коридор. Пол под ногами качнулся, впереди раздался треск, следом за ним послышался звук падающих камней, и кто-то прокричал «Бой!». Ни мгновения не раздумывая, я рванул по коридору вперед, проклиная сущее и все его ублюдочные загадки. Прислушиваясь на бегу и пытаясь сообразить, чей голос я только что слышал. Кричал определенно кто-то из своих, ведь никого, кроме ребят, здесь быть просто не могло. За грохотом было не разобрать, но кто бы там ни был, я обязан успеть и помочь. Бегать с колоколом не очень удобно, но и бросить его было нельзя. В этом проклятом кургане происходят странные вещи, и тот крик мог оказаться уловкой врага. Впереди доносились лязг железа и чей-то утробный рев. Но эти звуки затихли, когда я, миновав еще два одинаковых зала, выбежал в третий по счету коридор. Слишком быстро это случилось, и оттого подозрительно. Сбавив ход и опасаясь засады, я по стене забежал в прямоугольную арку и понял, что опоздал. Этот зал был похож на все предыдущие, если не считать огромной дыры в потолке, сквозь которую виднелись отблески багрового зарева. Не знаю, как такое возможно, но архидемон смог проникнуть в этот бесов курган. А еще тут были ребята. Канс лежал, раскинув руки, у стены справа. Грон впереди в 10 шагах, возле копыт крылатого монстра. Братья приняли бой, но силы оказались неравны, и все закончилось очень быстро. Заметив меня, Иблит выбросил вперед свою огромную лапу, и время на миг словно застыло. Щит я поставить не успевал, да и не помог бы он заблокировать заклинание бога. Впрочем, выход нашелся. Джейн рассказывала мне о свойствах проклятого металла, и я, не задумываясь, выставил перед собой колокол. Чудовищный оранжевый шар вспыхнул перед глазами и исчез, обдав меня тяжелым запахом серы. Иблит сразу не сообразил, что произошло. Это сыграло мне на руку. Не останавливаясь на пороге, я швырнул в него артефакт и, выхватив меч, рванулся вперед. Ростом этот ублюдок был не меньше 7 локтей, но плевать на его размеры. Ведь такой лютой ненависти я еще никогда не испытывал. Полтора десятка разделяющих нас шагов я преодолел всего за пару мгновений, а дальше произошло странное. Отбив правой лапой летящий в него предмет, демон с ревом подался вперед и... замер на середине движения. Перед глазами мелькнула огромная лапа с чудовищными когтями, и лезвие меча с глухим звуком врубилось твари в колено. Хрустнула ломаемая чешуя, я отпрыгнул, ожидая ответной атаки, но ее не случилось. Рев чудовища оборвался, и его многотонная туша завалилась на пол, как сброшенная с пьедестала статуя. Мгновенно сообразив, что произошло, но не зная, сколько оно продлится, я метнулся к колоколу и, схватив его, обрушил на голову Иблида. Краем обода, вложив в этот удар всю свою силу и ненависть. Наверное, мечом пробить череп такой твари не получилось бы, но колокол не меч, а я очень старался. Обод артефакта порядка угодил чудовищу точно между рогов. Раздался отвратительный хруст, и колокол, проломив кость, на локоть погрузился в мозги. В лицо пахнуло отвратительным запахом, выплеснулась на кольчугу кровь, пол под ногами качнулся. Все закончилось за 10 ударов сердца. Огромная туша крылатой твари пару раз конвульсивно дернулась, и архидемон подох. Густое серо-оранжевое облако поднялось над телом чудовища и растворилось в окружающей темноте. С глухим треском закрылся пролом в потолке, и в зале повисла гнетущая тишина. «Это тебе за братьев!» — Уняв дыхание, прошептал я, и, оставив колокол в ране, попытался осмыслить произошедшее. В голове, как и в душе, было пусто. Только что меньше, чем за минуту, я убил тварь, не уступающую по силе богам, но никакой радости не было, даже удовлетворения. Ведь если бы они были живы... Тяжело вздохнув, я подошел к телу мертвого Грона и, опустившись на колено, закрыл Урху глаза. Вот так оно получается. Грон вынес меня с той проклятой площади, а я не успел его спасти. Ни его, ни брата. Когти Иблида пробили зачарованную кирасу, и выжить с такими ранами невозможно. Меньше минуты. Просто не успел добежать. Прочитав короткую молитву, я тяжело вздохнул, поднялся и направился к Кансу. Пересмешника Иблид убил заклинанием. Канс погиб первым, но какая теперь уже разница? Братья мертвы, их убийца подох, а я... А у меня в душе пустота. Люди гибнут, да. И Канс с Гроном знали, на что подписывались, отправляясь вместе со мной. Но почему они? У меня ведь так мало друзей. Тяжело вздохнув, я прочитал молитву над обезображенным телом друга, поднялся на ноги, с ненавистью оглядел серые стены и выдохнул. «Что? Чего тебе еще нужно, сущее? Неужели все еще мало?» «А ты думал, это окажется легкой прогулкой?» Негромкий голос в голове заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся, выхватил меч и увидел полупрозрачный силуэт Нави. Ростом он был примерно с меня. Небольшие рога, короткие волосы. Наверное, счастлив тот, кому сущее позволяет поговорить с предками, но... «Эйдис фон Фарга, надо полагать», — опустив оружие, произнес я. «Может быть, ты мне расскажешь, что здесь происходит?» «Да», — Нави кивнул. «Сила Иблида позволила мне ненадолго вернуться. Слушай». Он посмотрел мне в глаза. «Шесть ударов колокола — это шесть призванных элементов. Жизнь и смерть тоже. И еще. Элементы при любых обстоятельствах попытаются объединиться. Запомни это и прощай». Призрак отвесил мне церемониальный поклон и посмотрел на труп архидемона. «И да, я горжусь тобой, внук». Произнеся это, демон исчез. И вокруг снова стало оглушительно тихо. Я кивнул и, убрав в ножный меч, пошел к туше чудовища. Там забрал колокол и направился в следующий коридор. Элементы попытаются объединиться. Мне непонятно, что именно он хотел этим сказать, но не стоит забивать себе голову. Надеюсь, пойму, когда мне это понадобится. В тот момент, когда я зашел в коридор, все вокруг потемнело. Пол под ногами затрясся, легкий ветерок плеснул в лицо густым запахом трав. Темнота схлынула, и я понял, что стою на склоне горы. За спиной склон и небо с ровными рядами облаков. Каменная дорога слева тянется вверх к полуобвалившемуся остову величественного строения. Шагов 200 до него. Очевидно, тот самый храм элементов. Мы все-таки его нашли. Кроме меня, на склон горы перенеслись еще трое, и, судя по их виду, никого тут больше не будет. Алис сидел на траве, прикрыв лицо ладонями. Плечи у парня дрожали. Сова летала вокруг и что-то орала. Медведица лежала рядом с хозяином, и выглядела она ужасно. Бока зверя покрывали жуткие раны. Шкура с части головы была содрана, белоснежная шерсть опылена и местами обуглена. Аста стояла неподалеку от брата и пустым взглядом смотрела на облака. Джейна сидела на траве, положив копье на колени. Лицо у девушки было хмурое. Никогда я не видел ее такой. Судя по всему, они появились здесь давно и уже успели поговорить. Меньше часа я находился в проклятом кургане, но время там, наверное, текло для всех нас по-разному. И да, я не знаю, седая ли эта гора, но никакого извержения тут нет. На дворе вечер, солнце висит над виднокраем. Там, в другой жизни, возле кургана, наверное, уже ночь. Здесь не так, но тут нет и кургана. Первой меня увидела Джейна. Поднявшись на ноги, Нави подошла и, отведя взгляд, сухо произнесла. «Никого больше не будет. Все ушли за черту. Не знаем только, что с твоими приятелями». «Канс с Гроном погибли. Их убил Иблид», — со вздохом произнес я. «Нас раскидало в разные залы. Я не успел добежать. Смог только за них отомстить». Услышав мой голос, Алис оторвал от лица ладони, поднял взгляд и вымученно спросил. «Брат, почему это с нами?» «Не знаю». Я покачал головой и переложил колокол в левую руку. «Мне очень жаль, но нужно закончить то, что завещал Единый. Идем в храм, скорбеть будем потом. Да, наверное, правильнее было бы расспросить о том, что случилось, но я не видел в этом смысла. Только лишняя боль. Никого ведь все равно не вернуть. С этим ничего не поделать. Да, пойдемте это закончим. Обернувшись, произнесла Аста и первой направилась к храму. Алис оглядел окрестности горы невидящим взглядом, поднялся и пошел за ней. Мы с Джейной двинулись следом.